Благословен Бог, который благословил меня во Христе, всяким благословением в небесах. Его благодать окружает меня сегодня, и Его свет открывается во мне. Я благословлен, я сохранен. Господь заботится о моих шагах. Я благословлен, я возлюблен. Его мир пребывает во мне. Да благословит меня Господь и сохранит меня. Да воссияет лицо Его.